Эпилог ли? Да, случилось непредвиденное. Маракон оказался смертен, и морок начал редеть. Появились подлинные просветы. Люди повернули к ним лица. Но слоям морока свойственно вновь уплотняться, перемещаться, распространяться. И где есть к тому климатические условия, сгущаться в сумрак, во мглу, в... Если суждено мороку накрыть какие-то географические пространства на нашей маленькой планете, то все равно там, среди общего одичания, пьянства и рабского страха, вдруг в каком-то городе, на какой-то улице, с противоположного тротуара, кто-то громко окликнет: «Как там наши в тюрьме?» И снимет шляпу, и низко поклонится меж шарахнувшихся прохожих, и выпрямится, и встанет во весь рост человек с прирожденной ему совестью. От него заразится нелепым примером другой. А третий просто генетическими, неведомыми путями перескочит через поколение, чья совесть была задушена. Этот безумный человек, сообщил мистер Пиквик, похлопывая Сэма по голове, когда тот опустился на колени, чтобы застегнуть своему хозяину гетры, этот безумный человек, чтобы остаться со мной, заставил арестовать себя. «Да, джентльмены», — подтвердил Сэм. «Я, пожалуйста, стойте смирно, сэр. Я арестант, джентльмены. Схватила, как сказала леди, собираясь рожать». Проект подготовлен «Арзамас» ко дню памяти жертв политических репрессий. Над проектом работали редакторы Ирина Костырева, Дарья Тимченко и Филипп Зитко, звукорежиссер Юлия Глухова. Благодарим студию «Вимба».